Глава 15. Эля. На веранде царила идиллия. Кто-то из йогов обсуждал тонкости аюрведы, две подтянутые дамы пили из стеклянных кружек травяной чай, а Тина ворковала со статным мужчиной лет 40 из 7 номера. Тут тоже предательски вкусно пахло пиццей. Все жители верхнего этажа сидели за столиками у номеров, отдыхая после ударной йога-практики. И это было превосходно. Значит, мне никто не помешает. Безответственные владельцы не писали, не звонили, и пока еще надо мной дамокловым мечом висел возможный визит пожарных и прочих инспекций. Я была уверена, первым делом косо посмотрит на меня, как Артем вчера, это раз. А во-вторых, мне просто требовалось себя чем-то занять. Я проследовала мимо жильцов веранды побогаче с громадной упаковкой туалетной бумаги, изображая гостиничную Золушку и активно отвечая на улыбки и приветствия. Благо, у верхних йогов хватало так-то не спрашивать, не восстала ли я только что из мертвых, ибо цвет моего лица по-прежнему сгодился бы для зомби. «А надо ли мне это?» Задержалась я на мгновение, шагнув в первый номер от угла, и решительно кивнула. «Надо. Хотя бы для собственного успокоения». В санузле я положила на полочку свежий рулон и, прикрыв за собой дверь, встала на кафельную приступку за унитазом, отодвинула висящую на честном слове вентиляционную решетку и увидела спички. В следующую секунду решетка напротив отодвинулась, и я оказалась нос к носу с Артемом. «Ты?» — опешил он. «Ты?» — как эхо ответила я. И мы уставились друг другу в глаза, пытаясь прочитать, что в них. В глазах Артема изумление мгновенно сменилось подозрительностью, и мне снова стало ужасно обидно. «Что ты тут делаешь?» — спросил он. «А ты что? Это не ты свое устройство сюда подложил?» «Совесть есть вообще?» — возмущенно сузил он глаза. «У меня точно есть!» Шикнула я и потянулась, чтобы забрать спички. «Стоп!» — он перехватил мою руку горячей ладонью. «Если не ты их подложила, могли остаться отпечатки». Наши пальцы зависли над проклятыми спичками, как над задравшим хвост скорпионом. «Не я!» — сверля его взглядом, громким шепотом ответила я. «И не я!» — голосом Ка ответил Артем, глядя так, словно хотел проглотить. «Тогда кто и зачем?» «Придется выяснить. Приедет владелец, вот пусть он и...» «Уже приехал». Перебил меня Артем и второй рукой в перчатке аккуратно забрал вещдок, воспользовавшись моим ошеломлением. А затем просто скрылся из виду, закрыв передо мной решетку со своей стороны. Я выбежала на веранду, увидев, как Артем беспечно дефилируют с другой упаковкой туалетной бумаги к следующему сектору. Попивающие чай дамы рассыпались в похвалах. «Как это правильно, помогать девушке! Вы молодец, Артем!» И в мою сторону. «Эля, какой вам замечательный помощник достался!» «Просто не нарадуюсь! Подскажите, а вы не видели, кто-нибудь проезжал? Отсюда ворота хорошо видно!» Спросила я, вспоминая, что стоит улыбаться. «Нет, мы с раннего утра на веранде. В калитку никто посторонний не заходил, кроме нашего Артема», — сказала дама слева. «Ворота тем более. А будут еще гости», — проговорила степенно дама справа. Я кинулась, едва не сшибая мебель, в комнату соседнего сектора. Меня догнала Танечка, 12-летняя дочь врача из первого номера. Интересно, кому требовалось их прослушивать? «Эля, Эля, я тоже хочу помогать», — сказала она. «Цветы будешь поливать?» «Буду». «Возьми лейку в холле на нижней веранде, пожалуйста», — крикнула я ей на ходу и, влетев в санузел, сразу влезла на приступку. Дернула вентиляционную решетку. Снова Артем, как дежавю, но на этот раз с ехидной усмешкой на уголках губ. «О, давно не виделись. Как поживаете, мисс?» «Так кто приехал? Тут были спички?» Он помахал перед моим носом пальцами в перчатке с коробком, но сказал сухо. Ты можешь выдохнуть и больше не озадачивать себя организационными и прочими вопросами, пока я их тебе не задам». «В каком это смысле?» «В таком, что у тебя нет никаких обязанностей здесь, и не стоит утруждаться. Альтруизм у жадных миллиардеров не в чести. Так что позволи нам, алчным эксплуататорам, погрузиться в бытовые проблемы, кое тебе все равно решить не под силу». «Кому это вам?» «Ты задаешь слишком много вопросов. Отдыхай», — сказал он и снова скрылся. «Да чтоб тебе!» Уже перестав играть в прятки, я бросилась Артему наперерез. Споткнулась, но поймала его только у входа в номер по соседству. Схватила за предплечье. «Стой!» «Я сейчас не в настроении болтать», — заявил миллиардер и с предельной аккуратностью убрал мою руку со своей. «И будь добра, не нарушай мое личное пространство». Он вошел внутрь. Я растерялась, снова испытав отвратительное чувство, будто проиграла, еще не начав игру. И вдруг расширила глаза, опешив от догадки. «Это ведь ты, новый владелец!» — крикнула я ему в спину. «Эта гостиница твоя?» Артем обернулся. «И как ответишь, Артем?» — послышался за спиной голос мастера. Совсем как обычный человек, в белой футболке без рисунка, в просторных льняных штанах, босой, очень лысый, розовощекий и длинноухий, он стоял у входа в сектор с термокружкой в руке и такой хитрой улыбкой в глазах, что даже мне стало неловко. «Моя», — сказал Артем, мгновенно осипнув. «Ну вот и отлично», — кивнул мастер и указал на мобильный телефон с крошечной антенкой, торчащей из кармана шорт Артема. «Цирк с антишансоном заканчивай. Мы не для того сюда приехали». «Откуда вы?» — растерялся Артем. «Майор войск связи», — коротко ответил мастер. До того, как переключился на адвайту. Адвайта — учение о недвойственности. Потом пришлось уйти. Майор Ананда как-то глупо звучало. И пояснил мне с улыбкой. «Ананда — мое духовное имя», — дал наставник в монастыре. А глядя на Артема, уже строго добавил. «Мое условие на этот ретрит ты нарушил». «Но, мастер», — шагнул к нему Артем. «Это чтобы...» Лысый мудрец остановил его жестом. «Потом поговорим». А затем улыбнулся мне. «Эля, да? Заглянешь в мой сектор?» Я растерянно оглянулась на Артема. Тот тоже был растерян, словно ему ударили под дых. Но это было заметно лишь мгновение. Затем Артем собрался, и маска невозмутимости снова затянула мальчишескую оторопь. Вот только я кожей или чем-то глубже почувствовала, что ему больно. Внезапно. Глянула на него виновато, но не посмела возразить лысому мастеру из войск связи. «Да, хорошо. Что вы хотели?» «Пойдем», — лишь ответил мастер. Выйдя за пределы сектора, я вдруг увидела ошарашенные лица других йогов. Все слышали то, что сказал мастер, и я, и Артем. Боже, какая неловкость! Но зачем он скрывал? И зачем играл во все эти игры? Он врал. Значит, и поделом ему. Я выдохнула гнев и шагнула за перегородку, отделяющую самую лучшую часть веранды с двумя номерами. У столика перед комнатами были расставлены чайные принадлежности и множество замысловатых баночек. Пахло, как в индийском ресторане. Я разглядела крошечного синего слоника с гирляндой бело-желтых цветов на шее. О, пластилин! Очень захотелось потрогать, но я оробела. Вчера мастер мне понравился, впрочем, издалека. Слишком проницательны были глаза и непонятна суть. Говорят, он просветленный и долго жил в монастыре и в Индии. А я ведь совсем обычная и далека от философии, хотя было любопытно. Но страшно. Вдруг я узнаю то, что перевернет мою жизнь. А всегда лучше плохое, но то, что знаешь, чем прекрасное, но неизвестное. Иногда мне кажется, что шаг в неизвестность — это как маленькая смерть. Смерть для всего старого, привычного, а умирать вообще-то страшновато. Мастер отодвинул рукой штору, закрывающую дверной проем в его номер, обернулся и с улыбкой сказал: «Заходи». Он вошел в сумрак неосвещенной комнаты, пропахшей мистикой сандаловых палочек. У меня мгновенно пересохло во рту, но любопытство погубило кошку. Эля. Мастер щелкнул выключателем, и стало светло. Это была вовсе не та комната, в которой пару дней назад я говорила татуированному бородачу, почему здесь нет джакузи. На столике появились книги, портреты мудрецов. На кресле восточный плед с узорами. Все благоухало и было очень тихо, спокойно. Словно я переступила порог не в номер, а в пещеру индийского гуру. Правда, вряд ли там можно было бы споткнуться о кровать King Size и щелкнуть пультом от сплит-системы или телевизора с экраном во всю стену. Несколько вздохов, взглядов вокруг себя, сумятица в голове. А вдруг мастер в самом деле знает все, понимает больше, чем я? Вдруг это шанс узнать, что правильно? Меня вечно волнует, правильно ли я поступаю или нет. Хочется, чтобы выдали инструкцию к жизни, с которой можно было бы сверяться. Но вот проблема. Никто не выдает. Мыкаешься туда-сюда, пока не завалит ошибками по самую макушку. А самый главный ориентир – мама сказала или мне показалось. Кстати, прямо сейчас мне казалось, что с Артемом все вышло неправильно. Я снова чувствовала то неудобство, от которого хотелось отодвинуться. Отменить продолжение и включить в режиме повтора то, как он водил меня по парку с завязанными глазами. Мастер обернулся, что-то взяв в руки с кресла. «Не выгоняйте его», — выпалила я. «Артема». «Думаешь, выгоню?» — сощурился мастер с неизменной улыбкой на лице. «Ну, он же нарушил условия ретрита. Просто у него жизнь, видимо, такая сложная. Нам-то все равно, а его прослушивают. Но он старается. Посуду моет сам, чай заваривает сам, живет в самом худшем номере с текущим бачком. Меня защитил от бандита ночью. И до этого...» «Однако какая у вас активная жизнь, оказывается», — заметил мастер. «Не то что у нас. Сидим, медитируем, внутреннюю тишину созерцаем». «Он тоже созерцает. Все бросил и приехал, с переговоров. И даже в тазике стирал». Мастер рассмеялся. «Как трогательно ты его защищаешь. Давно меня никто так не смешил. Но условия...» «Я вообще его сегодня обидела. И вы из-за меня услышали про гостиницу. А так бы и не знали. А давайте я уеду вместо него, а?» Мастер покачал головой, все еще смеясь. «Ты думаешь, что у нас можно душу за душу, как в страшных сказках?» В его глазах светились лучики, которые будто продлевались морщинками в уголках. «А можно?» — с надеждой спросила я. «Нет». «Простите», — грустно выдохнула я. В воцарившейся паузе, веселой по ту сторону кресла и безнадежной по эту, звенела тишина. «Интересно, как ты себе представляешь выгнать владельца места, в котором мы живем?» — хмыкнув, произнес мастер. «Получится натуральный рейдерский захват. Здравствуй, прокуратура и следственный комитет». «Значит, не выгоните», — обрадовалась я так, что чуть не подскочила. «Почему это тебе так важно?» «Это не мне, это ему важно. Я же слышала». Мастер улыбнулся, как чеширский кот. Очень-очень добрый, только лысый. «Значит, не выгоните», — повторила я счастливо и вдруг осеклась. «Ой, а вы же меня по другому вопросу звали, да?» И я замерла в ожидании, глядя на носителя древней традиции, предполагая, что сейчас он выдаст мне мудрость ценой по меньшей мере в 20 духовных карат, если они вообще существуют. Ведь просто так не позвал бы. Мастер протянул мне рубашку и, указывая на манжету, спросил. «Я пуговицу потерял, вот такую. Не знаешь, где здесь можно похожую купить?» «Всего-то? А что насчет инструкции к жизни и правильного-неправильного?» Я уставилась на пуговицу с таким разочарованием, что у меня разом пропал и дар речи, и дар мысли, хоть тоже начиная созерцать внутреннюю тишину. «У меня есть такая точно», — сказала я. «С собой?» «С собой. Сейчас принесу». И вдруг я решилась спросить, переступая с ноги на ногу. «А посмотреть кое-что в вашей вентиляции можно в санузле?» «Если ты о хрене в спичечном коробке, то она лежит под чайным столиком на веранде в жестяной коробке из-под печенья. Я убрал. Мешала». «Спасибо», — пробормотала я. Хотелось спросить о любви, о деньгах, о счастье и вообще, как жить так, чтобы не было так больно. Но я просто рванула наружу и подхватила коробку из-под печенья с таким чувством, словно в той, как в ящике Пандоры, хранился весь ужас бытия. «Про пуговицу не забудь!» — крикнул вслед мастер. Танечка с упоением поливала цветы в катках, бабочки кружились, было тихо. Йоги покинули веранду. Видимо, разошлись по номерам обсуждать новость о владельце гостиницы. Я бы тоже поболтала об этом. Может, меньше зудело бы в моей голове. Зачем он это делал? У лестницы я наткнулась на двух дюжих молодчиков в спецодежде с чемоданчиками слесарей и улыбками киллеров. Они вежливо поздоровались. «Вы кто? И что здесь делаете?» Спросила я по инерции, забыв, что с ролью самой ответственной пора распрощаться. «Артем Сергеевич распорядился заменить замки. Все вопросы к нему», — ответил белобрысый славянский шкаф и принялся за дело, деликатно постучав в номер первой секции. «Хм, Артем Сергеевич, теперь я знаю даже отчество, чтобы на всякий случай приседать перед хозяином в реверансе». Фыркнув, я спустилась в кухню для бедных. Артем стоял у двери все с той же туалетной бумагой в руках, словно не решался войти в собственный номер. Впрочем, тут все было его собственное, даже моя конурка между этажами. Услышав шаги, Артем обернулся, отложил бумагу на стол. Я подошла и поставила рядом с туго набитой упаковкой жестяную коробку, аккуратно, как бомбу замедленного действия. Было у мастера то же самое. Отчеканила я и наткнулась на долгий пронзительный взгляд. «Ясно, спасибо». Мне не удалось прочитать, что было в глазах под бархатными ресницами, и я решила, что не стоит. Проговорила в сторону. «Ладно, делать мне тут больше нечего, приятно оставаться». «Подожди, давай разберемся». Я криво усмехнулась. «Не наигрался еще?» «Во что?» «В реалити-шоу «Кошка на раскаленной сковородке». Знал, что я пишу письма владельцу, пытаюсь дозвониться, что-то сделать, решить, а сам не ударил пальцем об палец. Весело было наблюдать, да?» «Ты отлично справилась. От денег же сама отказалась. Никита тебе предлагал». «О, как щедро! Может быть, по-твоему, еще и справедливо? Хочешь, чтобы я рассыпалась в благодарностях? Ну так я тебя расстрою. Шоу закрыто, продолжения не будет. Я иду собирать вещи». Я полоснула по нему взглядом, стараясь стереть подступающий гнев, как плохой фон в фотошопе, и шагнула к двери своей каморки. «Ты не можешь уехать», — сухо заявил Артем. «Пока моя служба безопасности не разберется, в чем дело. Иначе потом проблем будет больше». Я вернулась к нему и встала почти вплотную, сжав руки в кулаки. «Какой же ты гад!» — выпалила я ему в лицо. «Помню, ты меня ненавидишь», — сказал он, глядя на меня сверху. «Теперь еще сильнее. Ты же угорал, когда я суетилась, извелась вся, наблюдал и смеялся». «За тобой очень интересно наблюдать», — согласился внезапно Артем, не отводя глаз. «Вуайерист! Ты забавная». «Мерзавец!» «Даже когда злишься». «И совесть нигде не жмет». «Я же алчный миллиардер, который гребет деньги. Где у меня совесть?» С едкой ухмылкой ответил он. Я вспыхнула, не подобрав слова в лаве эмоций. Артем рассматривал меня, словно коршун-цыпленка, и это только добавило ярости. Я выкрикнула. «Какой нафиг просветление, если ты такой?» «Какой?» — с саркастической ухмылкой проговорил он. Кастанеда говорил: «Будь безжалостным, но обаятельным». Хитрым, но деликатным. Мягким, но смертельно опасным. Если бы так и мог действовать мужчина, он был бы безупречен. По-моему, у меня отлично получилось. Считаешь меня безупречным? Знаешь что? Засунь кастанеду туда же, куда Зоя Петровна советовала вставить спички из вентиляции. И отойди от меня. Ты нарушаешь мое личное пространство. Скорее наоборот. Да плевать на пространство. Все тут у тебя личное, кроме ответственности. Эгоист и сволочь. А я свободная личность и буду говорить, как хочу. Хорошо, что кому-то понадобилось прослушать все облака. Отлично просто. Теперь все знают, каков ты на самом деле. Ретрит тебе не поможет, хоть весь полуостров купи. А я сейчас просто зайду в свою комнату, возьму сумку и уйду. И ничего ты мне не сделаешь. И твоя служба безопасности. Мне только йогов жалко. И с самой первой минуты было жалко. Потому что они хорошие люди, которым не повезло с тобой. Отойди от меня. Хотел бы. И только тут я обратила внимание, что сама приперла его грудью в угол между стеной и кухонным столом. Черт. Я с жаром сдула прядь с лица и отступила, растерявшись на мгновение. «В одном ты права», — заявил он хрипло. «Ретрит мне уже не поможет». И, положив ладонь мне на затылок, притянул меня к себе силой. Поцеловал так яростно и страстно, что у меня подкосились ноги, а слова протеста вылетели из головы. Где-то в мыслях я собиралась влепить ему пощечину, но растаяла. Впрочем, только на мгновение. В следующее я оттолкнула его так, что он влетел головой в кухонный шкафчик. «Не смей приближаться ко мне!» — выдохнула я. И ему на макушку упало ярко-красное яблоко из папье-маше. Я вбежала в свою комнату и захлопнула дверь. Прислонилась к ней спиной, тяжело дыша, и вдруг совершенно точно каждой клеточкой тела осознала, что влюбилась. Да безумие. В него. Гада и вруна. Но разве это возможно?